Андрюшка испуганно прижался к отцу. Коля и Олег отбежали в дальний угол. Сам Игорь терпел сколько мог. Потом набрал в грудь побольше сырого воздуха и гаркнул так, будто кричал что-то своему напарнику на соседнюю крышу. «Да заткнись ты, дура!» Вмиг стало тихо. Даже дождь, казалось, стал барабанить не так зло. «Не засижусь я у вас», – сбавив обороты, сказал Игорь. «Завтра и уйдём, понятно?» Соседка хмуро пробурчала что-то, то ли соглашаясь, то ли всё ещё злясь. Игорь её понимал. Сейчас, наверное, не было в Таллине человека, на которого не давил бы страшный гнёт происходящего абсурда. «Всё, спать давайте», – решил Игорь устало. Он лёг, где сидел, на трубы. Примостился рядом на свёрнутое одеяло сына и вскоре задремал. Всю ночь барабанил дождь, к утру сменившись мелкой, нудной моросью. В этом сыром тумане расплывались контуры домов и деревьев. Всё казалось зыбким, нереальным. Люди не спешили выползать из убежищ. Игорь проснулся и долго сидел, пытаясь согреться и прийти в себя. На своей лежанке глухо храпел дядя Толя. Марии Оттовны в подвале не было, ушла куда-то засветло. Её мальчишки спали, обнявшись под большим покрывалом. Андрюшка тоже спал. Морозов наклонился к нему, прошептал на ухо. «Я отойду и вернусь, хорошо?» Ребёнок что-то пробурчал и завозился под одеялом, но вскоре успокоился. Игорь накинул плащ, порадовавшись, что у этой брезентовой бандуры есть капюшон, вышел на улицу. Противная, влажная взвесь тут же охватила его, стала сочиться за ворот и в рукава. Неприятно постреливал нерв под глазом. Голова после ночной канонады была тяжёлой, мутной. Казалось, что туман, опустившийся на город, прятал в себе не только улицы и остовы машин, но и мысли, и чувства. Туман притуплял эмоции. Игорь огляделся и пошёл туда, где вчера взрывалось и горело. В животе было пусто, но не от голода, а от предчувствия какой-то неминуемой, страшной беды. Он пробирался мимо дворов, которые было не узнать в утренней мгле. Испуганно шарахался от уродливых корявых теней, в которые туман превратил редких прохожих. Но даже эта мокрая простыня не могла заглушить запаха. Гарь. Тяжёлая, душная, несмотря на прохладу. А ещё пахло чем-то забытым. Резкий запах будто впитался в туман, пронизал его и теперь разъедал ноздри. Чем ближе приближался Игорь к центру вонючей шумихи, тем сильнее становилась вонь. Туман сменился дымом. Здесь не было людей. Даже тех редких прохожих, что встречались у их дома. Тут будто вымерло всё. Разбежались, убиты. Морозов сознательно свернул с дороги, зашёл осторожно во двор. Увидел давно прогоревшее кострище на том месте, где когда-то была песочница. Тут жили. «Эй, гей!» – крикнул Игорь. «Эй! Есть кто живой?» В тумане его крик прозвучал глухо. Где-то тихо капала вода. Игорь подошёл к кострищу. Под ногу попался брошенный котелок. Какие-то тряпки. Хорошо сохранившиеся высокие ботинки с крепкой шнуровкой. По нынешним временам – сокровища. «Эгей!» Снова нет ответа. Морозов подобрал ботинки, связал шнурки, перекинул через плечо. Направился к ближайшему подъезду. «Эг...» Крик застрял в горле. В белёсой пелене наметился тёмный силуэт, руки, ноги и нелепо свесившаяся на бок голова. Игорь зажмурился, стиснул зубы так, что хрустнуло в челюсти. Подошёл ближе. Повешенный был мужчиной. Вывалившийся язык, выпученные глаза... Его повесили на петле удавки, самый простой и самый мучительный. Наверное, долго хрипел, царапая горло и дрыгая ногами. С дерева с карканьем сорвалась ворона. Игорь вздрогнул. Мертвец медленно повернулся вокруг оси, словно отворачиваясь от Морозова. «Твою мать!» Игорь сделал несколько шагов к подъезду, но там столкнулся с еще одним трупом. Женщина. Ворох юбок, грязные босые ноги, неестественно подвернуты под себя. Лица не видать. Преодолевая ужас и отвращение, Игорь наклонился. Со странным, уродливым чувством облегчения он понял, что рана наживая, широкая. Кровь была свежая, еще не запекшаяся. Убийство произошло этой ночью. Глядя на убитую, Морозов осознал, почему от души отлегло при виде резаных ран. Он страшно боялся увидеть аккуратные пулевые отверстия. Ему очень хотелось, чтобы ночная стрельба оказалась галлюцинацией. Выпили, могло и почудиться. А что дымом несет, так это, простите, дело обычное. Пожар никто не отменял. А уж что там полыхало, что могло взорваться? Может, баллоны с каким газом? Внутрь дома Игорь не пошел, и без того было ясно, что этот двор мертв. Почему и кто напал на этих людей? Куда делись остальные? Кто знает. Морозов отступил, пятясь и не решаясь повернуться к мертвецам спиной. Только у песочницы он резко развернулся и пошел прочь. Двигаться в тумане было нелегко. То перегородит дорогу машина, то распахнется уродливой круглой пастью канализационный люк. Кто с упорством маньяка выдирал тяжелые крышки, Морозов понять так и не сумел. Постепенно туман начал редеть, таять. Поднялся легкий ветерок. Видимость улучшилась, но морось не прошла. Игорь спешил. Он сам себе не хотел признаваться в том, чего больше всего боялся. В этом дурном городе, в этом каменном кошмаре было только одно место, за которое Игорь действительно боялся, которое стало ему по-настоящему дорого, и которое, по закону подлости, должно было обязательно попасть под удар. Морозов гнал мысли прочь, но они возвращались, и он не заметил, как с быстрого шага перешел на бег. Вот впереди показалась канава. Еще немного, Игорь вылетел из-за многоэтажки на площадь и замер. На месте клиники дымились развалины. Площадь перед торговым центром была усеяна телами. Там и тут лежали люди в белых халатах, а на одном из столбов висел врач с табличкой на груди. Надпись на куске фанеры, видимо, была нанесена кровью. Буквы стерлись под дождем, не разобрать. Лицо Хендрика было спокойным, даже равнодушным. Так не умирают от удушья. Подойдя ближе, Игорь разглядел несколько пулевых отверстий в заляпанном грязью и кровью белом халате. Хендрика повесили тут в назидание остальным. Как символ, как знак. «Что же вы, суки, творите там?» – закричал Морозов. Площадь не ответила ему. На ней, с мрачной чаде химией, догорала его надежда. Среди мертвых были и бандиты, игравшие роль охраны, и врачи, и пациенты. Давешний мужик, что стоял в дверях и вычислял симулянтов, лежал с простреленной головой. Огромное здание торгового центра было в нескольких местах повреждено взрывами. Крыша почти полностью обвалилась. Внутри что-то чадило, из окон поднимался к небу черный дым. Тут были запасы еды, медикаментов. Тут работали люди. Настоящие, хорошие. Те, кто делали в этом мире хоть что-то нужное и важное. И все они погибли. Игорь брел между мертвецами, скользил взглядом по бледным лицам и никак не мог поверить. На другом конце площади возникло движение. Показалось? Морозов смотрелся. Нет, там кто-то рылся в развалинах. Игорь быстро зашагал в ту сторону. Среди трупов стояла Полина. На ней была длинная изорванная рубашка. Через дыры виднелись худые, грязные, исцарапанные ноги. В всклокоченных волосах застряли колючки. Полина держала что-то обеими руками и жадно ела. Увидев приближающегося Игоря, она отскочила, спрятала еду под рубаху. Подол задрался до бедер, но ее, похоже, это не сильно беспокоило. Девушка зарычала. Игорь остановился. «Полина... Полина, это я, Игорь». Он вспомнил, что не называл ей своего имени. «То есть... ну, помнишь, мы с тобой сюда шли. Ты бултыхнулась, и я тебе помог. Полина, помнишь?» Она наклонила голову и посмотрела на него, как собака, которая пытается понять, что говорит ей хозяин. «Полина, я тебя не обижу. Не бойся». Морозов попробовал подойти ближе, но девушка тут же отпрыгнула. «Всё-всё, не уходи, я стою». Ему показалось, что она успокаивается. «Полина, ты же была тут. Что случилось?» Игорь медленно показал на развалины. «Кто это сделал?» Девушка следила за его жестом, но... Морозов вспомнил слова врача. «У нее психическое расстройство». «Полина, кто тут был?» Она сглотнула, прочистила горло и сделала пару шагов назад. Игорь поднял руки. «Видишь, у меня ничего нет». Девушка быстро вытащила руки из-под рубахи, спрятала одну за спину и глупо улыбнулась. «Хочешь?» Вдруг очень четко произнесла она. «Сиськи покажу!» И задрала рубаху до самого горла. Игорь опустил руки, опустошенно вздохнул, закрыл глаза, словно устыдился девичьей ноготы. «Полина», слетела с его губ. «Чего же ты?» Через некоторое время девушка утратила к нему интерес и принялась бесцельно кружить по площади. Игорь присел на бордюр. «У кого же эти пульки не подмокли, а?» – пробормотал он. Рядом, что-то мурлыча себе под нос, моталась Полина. В какой-то момент Морозов взглянул на площадь по-новому. Что-то во всем этом было... Ему вдруг показалось, что трупы лежат не просто так, а в каком-то определенном порядке. Морозова осенило. Это было не просто нападение. Это была полноценная операция, спланированная, проведенная под командованием. Сначала перебили охрану и тех, кто пытался оказать сопротивление. Остальных, кто не успел скрыться, просто вывели из помещения и расстреляли. А само здание взорвали, чтобы ни у кого не возникало и малой мысли о том, чтобы восстановить клинику из руин. Это была карательная акция. Только зачем? Что-то коснулось его руки. Игорь вздрогнул, повернулся. Полина, кружась рядом, положила около него кусок черного хлеба. «Откуда?» «Полина, это откуда?» Но сумасшедшая была уже далеко. «Значит, они и хлеб тут пекли. Мука же нужна. Где взяли?» Игорь осторожно отломил кусочек, попробовал. Вкус был странный, незнакомый. Морозов припомнил где-то слышанное, что хлеб можно делать из желудей тростника или из корней кувшинки. Сейчас он наверняка вспомнить не мог. Да и так ли важно, из чего? Важно то, что клиника могла стать центром возрождения города, объединить вокруг себя разрозненные банды, поднять людей из той грязи, в которой они оказались. А теперь... Город был обречен. Игорь аккуратно положил хлеб в карман, поднялся и побрел обратно. Тут больше нечего было ловить, кроме смерти и сумасшествия. Кто и почему лишил Таллин надежды? Убийцы ушли уже ночью, и если среди них были потери, то они сумели забрать тела с собой. Никаких следов. Полина была уже далеко. К развалинам начали постепенно подтягиваться люди. Кто-то деловито обшаривал тела, кто-то искал среди мертвецов знакомых. «Эй, парень!» — окликнул Морозова крепыш лет 40. «Чего тут стряслось?» Игорь равнодушно пожал плечами. «Это ж стреляли?» Игорь не ответил. Ему нужно было возвращаться к своему ребенку и как-то устраиваться по новой в этой жуткой жизни. Он уже свернул за многоэтажку, когда над площадью разнеслось страшное. «Моё!» Но Игорь уже не видел и не хотел видеть, как мародеры сцепились в драке. Обратный путь занял больше времени, чем Игорь рассчитывал. Район отреагировал на уничтожение клиники почти сразу. Началась суматоха, драки, активизировались мародеры. Теперь разобрать, где чья территория, где чей дом, было уже сложно. Несколько раз Игорь был вынужден обходить стороной массовые драки. Банды шли одна на другую, бились жестоко, зло. Цепями, обрезками арматуры, ножами, самодельными копьями. Люди будто вернулись в средневековье. Резались люто и безжалостно. Почему? За что? Морозову уже было плевать. Теперь все, что ему было нужно, это вернуться к себе во двор, спрятаться с сыном и думать, куда податься. Чем дальше он уходил от разоренной клиники, тем спокойнее становилось вокруг. Паника еще не добралась досюда. Чувствовалась общая нервозность. Люди смотрели настороженно, но друг на друга еще не кидались. Однако Игорь прекрасно понимал, это временно. Скоро и сюда доберется эта чума. Скоро и тут пойдут стенка на стенку. Будут убивать за еду, одежду или даже вязанку дров. В этом было что-то от болезни, от какой-то жуткой заразы, которая передается от одного человека к другому почти моментально. Больной сходит с ума, начинает громить все вокруг. И вирус этот возник не сейчас, о нет. Его коварный возбудитель, наверное, жил здесь всегда. Раньше, до анабиоза. Все те, кого эстонцы называли русскими, то есть хохлы, евреи, татары, белорусы, русские, армяне и еще масса других, так и не смогли собраться с силами и сделать хоть что-нибудь для защиты своих интересов. Не смогли выдвинуть внятного политика, не смогли организовать митинг, акцию протеста, не решились закидать яйцами нацистских демагогов из правительства, наконец. Не потому, что эти сборные русские были ленивы, нет, тут было множество активных, бойких ребят, которые действительно хотели что-то изменить, но они совершенно не умели договариваться. И вот теперь, когда рухнула власть, рассыпалась словно карточный домик государства и пропала последняя надежда, они ринулись рвать друг другу глотки. Может быть, появись у них общий враг, все было бы иначе, но сейчас... Сейчас самым злейшим врагом оказался сосед, потому что он тоже хочет есть. Но где же ее взять, еду? Ее на всех не хватит. А тут уж арматура сама в руку просится. Пока стояла клиника, была иллюзия единства и какой-то общей цели. Но теперь все рухнуло окончательно. Игорь быстрым шагом пересек двор и спустился в подвал. На нем тут же с радостным воплем повис Андрюшка. «Пап, ты пришел?» «Пришел, конечно, пришел», — пробормотал Игорь, стараясь оттащить от себя ребенка. Но не тут-то было. Мальчишка вцепился намертво и на всякий случай обхватил отца еще и ногами. Игорь понял, что надо подождать. Как порядочный бабуин, он вместе с ребенком на шкуре подсел к столу. Мария Оттовна хмуро покосилась в их сторону. Она крошила большим кухонным ножом белёсые корешки. С улицы доносился запах костра, дядя Толя кипятил воду.